7. Когда в вечеру Елагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшки оставить охоту, ночевать у него, у дядюшки, в его деревне Михайловке. «И если вы заехали ко мне, чистое дело марш», — сказал дядюшка, — «еще бы того лучше». «Видите, погода мокрая», — говорил дядюшка, — «отдохнули бы, графинечку бы отвезли в дрожках». Предложение дядюшки было принято, за дрожками послали охотника в Отрадное, а Николай с Наташей и Петей поехали к дядюшке. Человек 5, больших и малых, дворовых мужчин, выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, старых, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъехавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни верхом довело любопытство дворовых дядюшки до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее присутствием, подходили к ней, заглядывали ей в глаза и при ней делали о ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек и не может слышать и понимать, что говорят о нем. «Аринка, глянь-ка, на бочку сидит!» «Сама сидит, а подол болтается, вишь, и рожок!» «Батюшки Светы, ножик-то, вишь, татарка! Как же ты не перекувыркнулась-то!» — говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к Наташе. Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного, заросшего садом домика, и, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано все нужное для приема гостей и охоты. Все разбежались. Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким дощатым ступеням крыльца в доме, неоштукатуренным, с бревенчатыми стенами, было не очень чисто, не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры. Через переднюю дверь провел своих гостей в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном и стасканным ковром и с портретами Суворова, отца и матери хозяина, и его самого в военном мундире. В кабинете слышался сильный запах табаку и собак. В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. Ругай, с невычистившейся спиной, вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами. Из кабинета шел коридор, в котором виднелись ширмы с прорванными занавесками. Из-за ширм слышался женский смех и топот. Наташа, Николай и Петя разделись и сели на диван. Петя облокотился на руку и тотчас же заснул. Наташа и Николай сидели молча. Лица их горели, они были очень голодны и очень веселы. Они поглядели друг на друга. После охоты в комнате Николай уже не считал нужным выказывать свое мужское превосходство перед своей сестрой. Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались, не успев еще придумать предлога для своего смеха. Немного погодя, дядюшка вошел в казакини, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном, был настоящий костюм, который был ничем не хуже сюртуков и фраков. Дядюшка тоже был весел. Он не только не обиделся смеху брата и сестры, ему в голову не могло прийти, чтобы могли смеяться над его жизнью, а сам присоединился к их беспричинному смеху. «Вот так графиня молодая, чистая, Деламарш! Другой такой не видывал», — сказал он, подавая одну трубку с длинным чубуком Ростову, а другой короткий обрезанный чубук, закладывая привычным жестом между трех пальцев. «День отъездила! Хоть мужчине впору, а как ни в чем не бывало!» Скоро после дядюшки отворила дверь по звуку ног, очевидно, босая девка, и в дверь с большим уставленным подносом в руках вошла толстая, румяная, красивая женщина лет 40 с двойным подбородком и полными румяными губами. Она с гостеприимной представительностью и приветливостью в глазах и каждом движении оглянула гостей и с ласковой улыбкой почтительно поклонилась им. Несмотря на толщину, больше, чем обыкновенную, заставлявшую ее выставлять вперед грудь и живот и назад держать голову, женщина эта, экономка дядюшки, ступала чрезвычайно легко. Она подошла к столу, поставила поднос и ловко своими белыми пухлыми руками сняла и расставила по столу бутылки, закуски и угощения. Окончив это, она отошла и с улыбкой на лице стала у двери. «Вот она и я! Теперь понимаешь дядюшку?» — сказала Ростову ее появление. «Как не понимать?» Не только Ростов, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей и счастливой самодовольной улыбки, которая чуть морщила его губы в то время, как входила Анисья Федоровна. На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи, сырые и каленые, и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная. Все это было хозяйство, сбора и варенья Анисьи Федоровны. Все это и пахло, и отзывалось, и имело вкус Анисьи Федоровны. Все отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой. «Покушайте, барышня-графинюшка», — приговаривала она, подавая Наташе то-то, то другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге с таким букетом варений на меду, орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и елагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно, не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей: «Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь, чистое дело марш, ничего не останется. Что ж и грешить?»